Глава 7. Ева. В тот момент, когда я услышала удаляющиеся шаги Киселёва, сдулась, как разноцветный резиновый шарик. И куда делись мой воинственный настрой, смелость и глупая решительность? Что я вообще хотела доказать? А самое главное — кому? Запустив пальцы в волосы, сжимала голову, стараясь сдержать натиск мыслей. Краем глаза видела, как бабушка заглядывала в комнату, но ничего не спрашивала. Такое ощущение, что она уже все знала и с осуждением смотрела на меня. Она могла все знать. Она всегда и все знала. Это была ее суперспособность. Я схватила телефон и хотела написать смс-ку Киселёву. Хоть как-то оправдать свое поведение. Печатала и стирала, печатала и стирала. Дошло до того, что изложила целый рассказ о договоренности с Викой и о былых неудачах. Прочла и сама ужаснулась. Какая глупость. И это я хотела сказать взрослому человеку. Да, Ева, опозорься еще больше. Бабушка так и не проронила ни слова, а вышла из дома и зашла к Киселёвым во двор. Надеюсь, Лёня ничего не расскажет. Я же не смогу потом смотреть ба в глаза. После долгих раздумий я отправила сообщение. Спасибо и прости. Да уж, извиниться было за что. Сколько колкостей наговорила. Бабуля вернулась. Она не была так взволнована, как прежде, и о чем-то мне рассказывала. Я слушала ее краем уха. Хотелось провалиться со стыда перед самой собой. А что уж говорить о Киселёве. Быстрее бы этот день закончился. О том, что Лёня уехал, я узнала от бабушки. Он даже не попрощался со мной. А в моем девичьем мозгу жила крохотная надежда, что я Киселёву не безразлична, хотя бы немного, чуть-чуть. Вскоре я вернулась в универ. Мы с Викой остались при своем, признав при этом, что сглупели и всему свое время. К слову, ее время пришло быстрее, чем мое. Она познакомилась с парнем курсом старше, случайно столкнувшись в столовой. А я просто забила на спор и училась, как никогда раньше. «Правильно», — сказал Киселёв, — «никто, кроме меня, мою жизнь не устроит». Параллельно учебе я подрабатывала в магазине одежды по вечерам и в выходные. Там мне посчастливилось познакомиться с бойкой девочкой Мариной. Та, посмотрев на меня, заявила: «Я сделаю из тебя человека». Она помогала обновить, а главное, недорого, мой гардероб. С ее легкой руки в углу комнаты образовалась приличная куча вещей на выброс, что я аккуратно сложила в пакеты и передала сестрам. Им вполне сойдут ходить дома. С мамой мы виделись все реже. Я была уже в том возрасте, когда могла полностью позаботиться о себе. А у нее муж и две младших дочери. Мне всегда казалось, что забота нужна и приятна всегда, и не зависит от того, сколько тебе лет. Но, видимо, наши взгляды с мамой кардинально отличались. Телефонные звонки свелись к дежурным поздравлениям на празднике или же какой-то просьбе. Перед майскими праздниками я позвонила бабуле, и она меня ошарашила новостью. Сбросив вызов, я сидела на кровати и переваривала информацию. Это удавалось с трудом. «Ты представляешь, никогда бы не подумала, что он женится. Да так быстро. Вера говорит, что и невесту-то в глаза не видела. Позвонил и просто поставил перед фактом», — тараторила ба. Я угукала, стараясь правильно реагировать, хотя бы как-то поддерживая разговор. Вика забежала в комнату и, не заметив телефона около моего уха, тыкала мне в лицо каким-то журналом. Я навела фокус на яркую картинку. Передо мной красовался Киселёв с супругой. Вернее, не так. Подпись под фото гласила: «Фёдорова Каролина, дочь мясного магната, вышла замуж за темную лошадку». Я бегала глазами по строчкам, пытаясь сосредоточиться на содержимом статьи, вспомнив, что бабушка на линии быстро попрощалась и схватила журнал. «Ев, это правда он? Я же не ошиблась?» Вика была удивлена не меньше моего. Я согласно кивала и прочла. Друзья пары, которые решили остаться инкогнито, прокомментировали скорую свадьбу, намекнув на возможное прибавление в молодом семействе. «Дурдом какой-то», — вырвалось у меня. Я поняла, что невеста очень крутая и богатая девица, раз появилась статья. Хотя журнал так себе, но все же. Пробежав глазами небольшую статью и рассмотрев фотографии улыбающихся молодоженов, я вернула журнал Вике. «Надо поздравить, наверное», — пробормотала я. Еще бы такой куш урвал. Ты ее видела? Ходячая порнозвезда. И много ты порнозвезд видела? Поинтересовалась я у соседки. Она замялась. Ну, не так, чтобы много, но парочку видела. Хихикала, листая журнал. Открыв на странице с гороскопом, прочла. «Девы, на этой неделе вас ждут потрясения. Вы будете выбиты из колеи, но запомните, все, что не делается, делается к лучшему». Я фыркнула. Набор стандартных фраз, которые из недели в неделю качуют от одного знака зодиака к другому, как никогда был прав. «Так», — протянула подруга. «А теперь львы, вот они. Вас ждет приятная встреча. Возможно, вы встретите свою судьбу. Но не забывайте, за счастье надо бороться». «Это, наверное, Стасик вернется». Подруга радостно защебетала. Я забрала журнал и раскрыла на нужной странице, рассматривая фото. «Да, это вам не я», — прошептала я. Так жалко получилось, что я скуксилась. Закрыла журнал, вновь открыла и вновь закрыла. Тяжело вздохнула и произнесла. «Я на работу». Вика, не раздумывая, схватила журнал со стола и сунула в мусорное ведро. «Идем, я с тобой в торговый центр. Ты же мне сделаешь скидку на купальник, который я вчера присмотрела?» — спросила она. «Я теперь понимаю, почему ты со мной дружишь», — ворчала я. По дороге Вика рассказала, как молодой преподаватель приглашал ее на свидание. Подруга так эмоционально делилась переживаниями, что я невольно отвлеклась от мыслей и принялась сопереживать. «Ев, я ведь ему отказала. А как мне теперь зачет сдавать? Вдруг он мстительный, закомплексованный и злопамятный?» «Не слишком ли много для одного человека?» Тут меня осенило. «Это ты про Григорьева говоришь, да? У нас же нет больше молодых мужчин в этом семестре». «Угу, он». «Тогда не переживай, он в каждой группе нашел себе зазнобу». Попова с ним в кино ходила. Рассказывала, подышал над ухом маньяком во время сеанса и отпустил с миром. «Не думаю, что его твой отказ сильно расстроил. У нас на потоке 150 девушек». Вика облегченно рассмеялась. «Пустили козла в огород», — сокрушалась она. «Посмотрела бы я, как бы он ухлёстывал за девочками с инженерного. Там они на вес золота». За пустой болтовнёй мы быстро дошли до зазывно кричащего яркими вывесками торгового центра. А на работе мне уже было не до самобичевания. Вечер пятницы, модницы оккупировали отдел в надежде принарядиться к теплым выходным. Я металась между высокой брюнеткой, которая никак не могла остановиться в выборе платья, и миниатюрной шатенкой, которой все брючки были длинны. Стоптав и без того уставшие ноги, я добрела до общаги, едва успев к комендантскому часу. Упала на кровать и уснула с мыслью. «Вы никто друг для друга. Это все твои фантазии, Ева». Незаметно пролетели последние 2 года моей учебы. Я стояла на сцене актового зала и под аплодисменты выпускников, их родителей и преподавателей получала свой красный диплом. От пристального внимания я была под цвет небольшой книжечки, которую держала в руках. Со сцены я видела бабушку и маму, которые радостно махали со своих мест. А меня разобрала такая тоска. А что теперь делать-то? Раньше я знала, что моя жизнь — учеба, а теперь... «Ты рада, что наконец закончила?» — спросила мама, когда мы уже сидели за столом у нее и дяди Славы дома. «Не знаю, мам, это же целый этап жизни, который так быстро закончился. Да и с Викой мы подружились», — ответила я. «Ничего, скоро другие друзья появятся. Ты же на работу будешь устраиваться». Мама продолжила интересоваться моими планами. «Конечно, только отдохну пару недель и примусь». Я похудела за последние полгода, одежда была чуть великовата. И под глазами имелись приличные синяки. Хотя вряд ли в нашем поселке нужно много бухгалтеров. Бабуля хитро на меня посмотрела. «Не волнуйся, внуч, я уже нашла тебе местечко», — произнесла она. Мама принесла вторую бутылку шампанского. «Рано празднуете», — вмешался дядя Слава. «Невелика заслуга — бумажку получить. Самое главное, чтобы здесь было». Он указательным пальцем постучал мне по лбу и засмеялся. Бабушка грозно зыркнула на мужчину, но ласковым голосом добавила. «Самое главное, Славочка, чтобы вот тут что-то было». Она указала в район сердца. Он рассмеялся. «Ой, не говори, тётя Ась. Грудь ещё никакой женщине не мешала». Рассмеялся ещё громче. «Без груди проживёшь, а вот мужику без мозгов». Я не стала слушать дальше препирательства и вышла из кухни. Запланированный отдых затянулся. Спустя месяц я стала похожа на себя прежнюю. Слегка округлилась, синяки сошли. И я наконец-то отоспалась за все ночи, проведённые за письменным столом. Ну что, как поиски? Бабушка разливала варенье по банкам, а я закручивала крышки. Ничего, но есть место в прачечной. Я не успела закончить фразу. И ещё чего, ты хоть представляешь, какая там тяжёлая работа? Не каждый мужчина выдержит, а тебе ещё детей рожать. «Ба, а что делать? Не хочется оставаться на зиму без работы?» «А там зимой её и не будет. Пансионат опустеет 1 сентября. Тогда буду сидеть на твоей шее». Я грустно улыбнулась, закрывая очередную банку. «Не будешь, ты в Москву поедешь», — будничным тоном сообщила бабуля. Я замерла с ключом в руках и смотрела, не моргая. «В смысле?» — спросила я. «А что непонятного? Я с Тереховыми уже договорилась. Они через неделю отбывают, и ты с ними. Можешь пожить у них, а когда устроишься, комнатку снимешь. Нечего тебе тут делать. Была бы молодая, сама бы уехала. А ты глянь вокруг. Ни работы, ни перспективы. Только и живём с мая по сентябрь, когда отдыхающие приезжают, а всю зиму лапу сосём. Нет, не хочу я тебе такой судьбы. Или хочешь на поля к Славке лук дёргать?» Я активно затрясла головой. «Точно не хочу. Но если у нас не найдёшь работы без опыта, то там и подавно. Кому я нужна-то?» «Да есть один желающий», — бабушка хитро улыбалась. «Это какому же дураку понадобился бухгалтер без опыта работы?» Она слила остатки варенья в пиалу. «Соседу нашему», — ответила ба. «Лёньке, что ли?» Больше не было соседей, которые хоть какое-то отношение имели к Москве. «Ему самому. Он мне обещал тебе помочь, вот пусть и помогает». Бабушка мыла таз, а я ощущала себя пешкой в шахматной партии. Да он мне почти год не звонил и не писал. Последний раз на день рождения. «Так я-то ему звонила, Вера номер дала. Он мальчик совестливый, не смог отказать». Стало интересно, каким аргументом прибегла бабуля, убеждая в моей надобности. «Сейчас его повысили, — говорит, — начальник какой-то, и может тебя устроить. Сказал, работа простая, чего-то в компьютер заносить». «Данные вносить? Так это копейки стоит, я не протяну на эти деньги в столице». Я продолжала упрямиться. «Ты едешь и точка, не переживай, он тебя не бросит. Я уж ему обстоятельно объясню». «Ба, у него семья и своя жизнь. И мы теперь ему не ровня. Не будет он со мной возиться». Я привела аргументы. «Это мы ещё посмотрим», — фыркнула бабуля. Перевернув банки и накрыв их ватным одеялом, я так и села рядом с ними на пол. Меня разобрал нервный смешок. «А если не получится?» — спросила я. «У тебя-то?» — ба расставляла чашки с чаем на стол. «Никогда не поверю. А если уж совсем плохо будет, всегда можешь вернуться». От этой мысли мне стало немного легче. Всегда проще решиться на шаг, когда знаешь, что за спиной есть человек, который тебя ждёт и примет назад, независимо от результата. Пока я не успела опомниться и запротестовать, ба добавила. «Позвони ему сегодня, он всё расскажет». «Позвони. Прямо сейчас звонить. Как обращаться к Киселёву? Что спрашивать? Завтра позвоню. Сегодня я не готова на такой подвиг». «Ба, а может, ну её, столицу эту?» — с надеждой в голосе спросила я. «А зачем ты тогда училась? Могла и без высшего образования варенье крутить. Сбегай, билет купи, а то и верхних полок не останется». Утром я убедилась, что бабуля не шутила. «Внуч, сколько мне осталось, никому неизвестно. А я хочу знать, что ты сможешь выжить сама и ни от кого не зависеть. Если выпадает шанс, им надо пользоваться. Подожди и не убегай, я так понимаю, сама не решишься». Бабушка взяла свой старенький телефон, чуть прищурив глаза, долго выбирала номер, нажала вызов. «Привет, внучок, как дела?» «Да, отъелась и отдохнула. Сейчас я ей дам трубочку, а вы уж сами дальше. А то что я могу понимать в ваших молодежных делах?» Ба протянула трубку, а я потеряла дар речи. «Что, сейчас? Прямо разговаривать надо?» Я прочистила голос и выдавила с хрипотцой. «Привет». Киселёв с кем-то спорил. «Не начинай сначала, я все понял», — сказал он грубо. Я откашлялась, привлекая внимание. «Привет, Евлампий». Лёня радостно поприветствовал меня. «Сколько лет, сколько зим. Бабася говорит, ты готова покорять столицу?» «Я? Покорять? Вот бабушка готова, а я?» «Угу, типа того». «Ну, отлично. У меня сейчас мало времени». На фоне был слышен нетерпеливый женский голос. «Вечером скину тебе координаты, куда приходить. Жду тебя через неделю-полторы. Ты уж смотри сама. А у меня место не горит. Терпит еще. Как приедешь, звякни, я тебе все объясню. Хорошего дня». Попрощался он дежурной фразой и сбросил вызов. Как прошло? Ба забрала телефон из моих рук, а я смотрела остекленевшим взглядом на Остапа Бендера в юбке. «Да что ты переживаешь, не понравится, считай это экскурсией». «Ба, я на вокзал». «А чем черт не шутят, что я теряю?» «Да ничего».